Я могу понять, как недовольство через поступление в женский день. Именно в вашем кресле можно скорее подписать. Алло. Говорите, говорите. Здравствуйте. Национальная служба в Наскане, меня зовут Алена Елена Борисовна, разговор записывается. Алена Роман. Алена Романовна. Да говорите, говорите. Вы Алена Романовна? Мы Алена Романовна, говорите. Хорошо, звоню вам в отношении микрозаймовой организации «Займ онлайн». Приобретали денежные средства в размере 11 тысяч рублей, вышли на просрочку 55 дней. Сумма составляет 22 220 рублей. Вы можете не продолжать, мне эта информация неинтересна. А почему не оплачиваете? Ну, я с вами это обсуждать уж точно не буду. Почему? Ну, потому что вы в наших отношениях «Займ онлайн» никто. Почему это никто, если наша организация работает по агентскому договору? Это договору. Договору. Это статья 1005-1011 Гражданского кодекса. И наша организация представляет интересы микрозаймовой организации. Вы можете сейчас в формате нашего разговора мне аргументировать и доказать, что вы представляете данную организацию? Ну, вы можете на сайте микрозаймовой нашей организации найти всю информацию. Ну что, чтобы коллекторское агентство, я в принципе в курсе, но что вы представляете данную организацию и что у вас заключен с данной организацией в отношении меня договор агентский. Все верно. Вот здесь как бы нужно мне доказать. Ну, я так понимаю, вы просто пытаетесь уйти от оплаты, мотивируя тем, что вы нас не знаете, но это вас не избавляет. Мне абсолютно все равно ваше оценочное суждение. Я вам сказала, я с вами обсуждать свои финансовые, личные и любые другие вопросы не буду, потому что не то, что не хочу, а потому что имею право с вами не разговаривать до тех пор, пока меня кредитор должным образом не уведомит в порядке какой-то статьи 230 закона, помните, статьи 9, части 1, о том, что мой договор сейчас находится у вас по 1005 статье. Уведомлять он должен меня, предвосхищая ваши вопросы, уведомлять он должен меня исключительно Почтой России с уведомлением о вручении, потому что никаких дополнительных договоров у нас «Займ онлайн» о третьих лицах предоставлено не было. Можете продолжать. Алена Романовна, ну, если мы с вами разговариваем, значит, ваш кредитор уведомил нас, что вы в курсе того, что мы с вами работаем. Вас уведомил или меня уведомил? Меня никто не уведомил. Раз, так как наши документы находятся у вас, вы должны были быть в курсе, и кредитор должен был вас... Значит, мне говорите, либо трек-номер письма, либо запрашиваете кредитору, значит, никаких писем мне доставлено не было. Ну, я за Почту России не могу отвечать. А при чем здесь Почта России? Если вы отправляли, кредитор отправлял, у вас должно быть в анкете отмечено тот факт, что письмо отправлено и зафиксирован трек-номер. Ответственность там почты – это ответственность почты, но данность и существование трек-номера позволяет вам уже аргументировать, давать мне трек-номер и хотя бы пытаться продолжить со мной разговор. Поэтому не надо спихивать на Почту России ответственность. Хорошо, все вопросы тогда в вашу организацию, но так как документы находятся у нас, вероятнее всего с вами разговор будет продолжен далее. Но вы же прекрасно понимаете, что никакого разговора у нас не будет. Инициатива разговора сейчас у меня. Почему? Потому что я сейчас опираюсь на законность наших с вами разговоров, обсуждений. Пока что законности никакой не было. Если у вас какие-то проблемы есть, то вы обращаетесь к кредитору и запрашиваете у него Запрашивайте у него, чтобы кредитор отправил письма. У меня никаких проблем нету. Это у вас проблемы с коммуникацией. Вы не можете со мной коммуницировать, потому что кредитор не уведомил меня в порядке 230 федерального закона, что передал дело третьим лицам. Пока что я о вашем существовании не знаю. И, в принципе, знать не желаю. Вы просто пытаетесь уйти от оплаты. Я еще раз говорю, мне наплевать на то, как вы интерпретируете мои слова. Это ваше суждение, и для меня ваше суждение ничего, потому что вы для меня ничего. Вас не существует. Отметьте у себя в ЦРМке, чтобы кредитор отправил мне письмо. Потому что это не моя обязанность, это ваша обязанность и обязанность кредитора. До тех пор, пока у нас не будет соблюдена официальная часть договора, и все. С вами разговаривать, к сожалению, я не буду, потому что вы не слышите. Потому что вы не имеете права со мной разговаривать до тех пор, пока кредитор не даст мне уведомление о том, что передал мое дело третьим лицам. Агентского договора в юридической части наших отношений еще для меня не существует. Для меня его не существует, понимаете? Не существует этого договора пока. Обязательно зафиксируйте информацию, чтобы кредитор передал мне письмо. Алло. Да? Оставайтесь на линии. Идет. О, Боже. Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Говорите. Компания «Эверест», инспектор Кондрашов Егор Иванович. Так. Договор записывается. Жанна Романовна, это вы? Это я. Беспокоим вас по поводу вашей задолженности в компании «Экофинанс», кредит плюс. На данный момент сумма задолженности составляет 35 302 рубля. Когда планируете оплату проекта? Это по какой компании еще раз? Кредит плюс. Ага. Понятненько все. Ну, я хорошо, я уведомлена, в принципе. Я поняла. Ну, я так понимаю, вы будете ждать суд, да? Я говорю, я уведомлена вами. Этого достаточно. Поэтому коммуникацию можно закончить. Ну, оплату вы как будете производить-то? Передайте вы... Смотрите. Ваша функция – уведомлять меня. Вот вы меня уведомили, можете быть свободны. Нет, оплату, когда вы будете производить, можете назвать или нет? Тут такое дело. Дело в том, что по 230-му ФЗ, слыхали про такой? Да, знаем, знаем. Вот. Так вот, в нем нигде не написано, что вы должны у меня что-то спрашивать, какие-то выведывать мои моменты личной жизни, там, когда я внесу оплату и так далее. Ваша функция – меня уведомлять. Вы можете мне еще сказать о последствиях неоплаты. Вот можете. А задавать мне вопросы личного характера, а вопросы финансов – это личные, вы не имеете права. Поэтому я уведомлена, можете еще протарахтеть, что будет, если я не оплачу, и кинуть трубочку. Мы работаем по агентскому договору, и вашим делом занимаемся мы, поэтому мы можем задавать вам вопросы личного характера. И личного характера вы можете задавать вопросы только своей подруге Вове, а мне вы такие вопросы задавать не можете. Ну да, конечно, вы же лучше знаете, действительно. Да, я лучше знаю, и уж прискорбно, что мне приходится таких, как вы, учить. А, вы еще учите, да? Ну да, ну да. То есть от оплаты вы отклоняетесь, да? Я же вам сказала, я вам не буду отвечать на ваши вопросы, потому что это вне вашей компетенции. Если вы не обучаемый, вы так и скажите, я поставлю галочку, зафиксирую ваш ответ и направлю кредитору, что со мной работают необучаемые специалисты. Я зафиксирую обязательно. Вы Самуила Маршака проживаете, да, в доме? А, вы невменяемый, да? То есть рассказ о том, что я с вами не взаимодействую, вас не впечатлил, я чувствую. Ну, тогда приложите к голове лопату, может, поможет. вы там себе, наверное, приложите, чтобы... Не надо переводить стрелки. Это даже не креативно и очень скучно. Поэтому придумайте что-нибудь свое. В общем, когда вы будете вменяемы, перезвоните нам. Когда вы будете обучаемы, свистните. Я могу понять, как недовольствие или сотрудничество. Или нам ваше кресло. Или нам ваше кресло.